4. Песнопевец, настраивая свои гусли, до тех пор натягивает или послабляет на них струны, пока они не будут гармонично согласны одна с другой. Так всякий, желая всего себя поручить управлению воле Божией, обязан обучать, принуждать, покорять собственную свою волю божественной воле столь долго, пока она привыкнет быть согласной во всем с божественной волей, говоря словами Давида: «Не Богу ли повинется душа моя, от того бо спасение мое?» Слова эти в еврейском тексте имеют такое значение: «Не будет противоречить душа моя Богу, промолчит, ибо у него спасение мое». Это вполне согласно как с нашей темой о соглашении нашей воли с Божией, так и с расположением сердца царя Давида, которое как бы так говорит: «Все, что не случится со мной, благоприятное или нет, Божьей воле во всем я не противлюсь и определение Божие принимаю. И если бы обрушились на меня все бедствия, я не возропщу. На всякое попущение Божие не пророню ни одного слова, распоряжением Божьим я всегда буду весьма доволен». Все злоключения могут быть удобно переносимы и умеряемы мужественным терпением. Всякий, кто захочет подражать кроткому царю Давиду, может это легко сделать, если только смирит собственное сердце свое по примеру кротости Давидовой. Воистину, он все ему противное претерпит мирно и без неудовольствия, никакое слово огорчения или недовольства не выйдет из уст его. Изволение Божие во всех приключившихся ему неудоботерпимых бедах станет для него отрадой. Никогда не будет он отягощен до того невыносимыми бедами, чтобы он пал под ними и не возгласил бы с благочестивым мужем: «Отче святый, ты так устроил, твоя была на это воля, и это совершилось по твоему мановению. Без твоего соизволения и предведения твоего, и без причины, которая во мне, ничего со мной не случилось бы неприятного, как и вообще без причины ничего не бывает на земле. Вот я, возлюбленный отче, я весь в твоих руках и преклоняюсь под жезл твоего наказания. Бей меня по хребту, по шее, чтобы я неправоту мою исправил и покорился благой и всесвятой воле твоей, и всегда, везде и во всем стремился бы к познанию оной и безропотному исполнению ее». Отвергающие это наставление не будут преуспевать в благочестии, всегда будут учиться и не возмогут прийти в разум истины. Напротив, ищущие прилежно познание воли Божией и исполняющие ее на деле, все неприятное не только переносят терпеливо, но и с благодарностью обращаются к Богу за неспосланное им вразумление. Некто из мудрых учителей справедливо считал тот день потерянным, в который мы, ради любви к Богу, не победили себя самих, то есть своеволие.